Следующая неделя прошла нормально. Сегодня утром мне сняли гипс и, осмотрев на ноге, швы обработали их и отправили меня на рентген. Стараясь не наступать на всю в красных полосах шрамов и точках от швов ногу, которая казалась мне жутко худой и бледной, стуча костылем, я добрался до нужного кабинета. Изучив снимок, хирург велел мне побольше ходить, но ногу беречь, а гипс больше не нужен. А еще через неделю, 2 ноября, собралась очередная медицинская комиссия, которая, осмотрев меня, постановила списать и выдать справку об инвалидности, чтобы я мог получать военную пенсию. К выписке меня стали готовить через 3 дня, 5 ноября, и я постепенно стал собираться. Заказал сапожнику 3 пары обуви. Первое – обычные черные ботинки для весенне-осеннего сезона, которые подходят для повседневной жизни и практически к любой одежде, даже к форме. Потом легкие летние туфли, тоже черные. Ну и унты – зимняя обувь с меховым голенищем до колен. Вся обувь, естественно, с высоким каблуком под правую ногу. То есть я сделал заказ на все сезоны, чтобы обувь была в наличии. Надо ему еще домашние тапки заказать. Тоже нужная вещь. Теперь о форме. Красноармейская, в которой меня в немецкий тыл отправляли, пришла в негодность, да и осталась в том медсамбате. Однако моя командирская форма осталась при мне, тем более на френче награды были прикручены, да и шинель по размеру имелась. И я сказал жене не подбирать мне на складе форму по размеру, мол, все есть, мою старую привезли. И когда наступил день выписки и мои документы были готовы, я сходил в туалет и, пока там никого не было, достал из браслета форму. Правда, пришлось срезать петлицы и снять с фуражки звезду. И вернулся в ней, глухо постукивая тростью, которую изготовили мне недавно в столичной мастерской. Лаком еще пахло. Я попрощался с парнями, забрал нехитрые вещички и, прихрамывая, направился к выходу. По пути благодаря за заботу медперсонал. Аня отпросилась сопровождать меня. Мы пока будем жить в комнате, которую она снимала. Хотя жена в курсе, что я планировал приобрести домик где-нибудь на окраине, но с той стороны, что подальше от приближающихся немцев. А они за эти недели существенно приблизились к Москве. Выйдя на крыльцо бывшей школы, я осмотрелся и вздохнул. Снова дождь. Ледяной. Хотя идти всего 400 метров, но мокнуть не хотелось. Я был в шинели. Когда началась непогода, я вынул Ане из кольца свою плащ-палатку, и она в дождь закутывалась в нее. Вот и сейчас была в ней. Эх, жаль, ни одну из машин достать не могу. А у меня среди легковых было с 20 разной трофейной техники, включая пару итальянских с открытым верхом. Все добыто в Минске. Угнал у оккупантов, и ключи имелись. И несколько советских машин, пара фаэтонов и 3 М-ки, черная и 2 армейского зеленого цвета. Одна из армейских была в виде вездехода модели ГАЗ-61 и выше других, а черная, между прочим, из той брошенной колонны, где было 2 зенитки и 2 броневика. Чему ее не перекрасили, не знаю. Но предполагаю, что просто не успели, реквизировав из какой-то организации на нужды армии. И сейчас она пригодилась бы, тем более заправленной и подготовленной мной к выезду. Это еще когда я у немцев в тылу был, со скуки несколько машин привел в порядок, чтобы использовать можно было. Конечно, трофейной техникой воспользоваться нельзя. Ну, сразу привлеку внимание. А вот советской почему бы и нет. Но не сейчас. Аня рядом. А я продолжал скрывать от нее информацию о магии. Не стоит ей об этом знать. Только в крайнем случае я расскажу о ней. В самом-самом крайнем случае. Поэтому мы вдвоем накрылись плащ-палаткой и двинулись. Надо сказать, этот путь дался мне тяжело, если бы не Аня. Пару раз точно навернулся бы. И у трости на конце имелась резиновая насадка, так что я уверенно опирался. Нет, точно, машина нужна. Тем более изрядно по городу помотаться придется, выбирая себе дом. Ну а как машину залегендировать, я придумаю. Есть пара идей. Худо-бедно мы добрались до 2-этажного деревянного барака с коммунальными квартирами, где на 1-м этаже у старушки Аня снимала комнату. Отопление в этом доме было печное, и на общей кухне печка стояла. Туалет на улице, ванной не имелось. Жильцы ходили в общественную баню. Хорошо, что хоть водопровод был оборудован. Ничего, ничего, это ненадолго, уж я позабочусь. Аня, оказывается, еще с утра готовилась. На столе накрыт под полотенцами праздничный ужин. Мы отправили сохнуть на печку шинели и плащ-палатку, оттерли от грязи обувь и меня усадили за стол. Пригласили всех из коммунальной квартиры, кто был дома. Это наша хозяйка, двое соседей, ну и мы с Аней. Остальные отсутствовали. Хорошо посидели, а после этого мы с Аней остались одни. А ночью, пока она спала, я, накинув на плечи шинель, вышел во двор, в туалет, а потом на улицу. И, пользуясь, что вокруг пусто, только на крышах некоторых домов дежурили наблюдатели-зенитчики, достал М-ку зеленого цвета с армейскими номерами. Не ту, что полноприводная, больно уж она приметная, а обычную легковушку. Проверил машину и, заперев ее, вернулся в дом. Это чтобы завтра утром при свидетелях машину не доставать. А так стоит припаркованная и пусть стоит. Ключи к ней у меня в кармане. Устроившись у жены под боком, ох и тепло, я вскоре уснул. Утром, быстро позавтракав остатками вчерашнего пиршества, Аня чмокнула меня в щеку и упорхнула на службу. У нее сегодня ночного дежурства нет, поэтому в 8 часов надо ее ждать. И я, как примерный муж, должен ее встретить, обогреть, накормить и спать уложить. Я взял на себя такие обязанности. То есть пока жена служит, домашнее хозяйство на мне. Проводив жену, я облачился в форму, надел ремень с кобурой парабеллума, вернул на фуражку звездочку и вышел к машине. Со второго раза, запустив движок и давая машине прогреться, я попытался тряпочкой убрать со стекла лед, а то за ночь машина превратилась в ледяную скульптуру. Когда я, наконец, выехал на дорогу, то немного покрутился по улицам и добрался до здания горвоенкомата, откуда меня и призывали на срочную службу. Тут все сменились. Никого из знакомых не увидел, но все решили быстро. Вернули мне паспорт, забрав командирское удостоверение, и выдав взамен вроде военного билета, где было указано, что я комиссован по ранению, а справку из госпиталя вложили в личное дело. Покинув здание военкомата и снова прогрев машину, я покатил в сторону окраин столицы, ничуть не смущаясь, что документов на машину у меня нет. Но пока не останавливали, да и не заметил я, чтобы такой контроль уж был. Сначала притормозил у газетного киоска. Накупил газет и, устроившись на заднем сиденье, продолжавший тарахтеть мотором машины, чтобы работала печка, изучил объявление о продаже домов. Желательно с большим приусадебным участком и сараем. Ну да, мне амбар нужен, чтобы в нем постепенно приводить в порядок технику. Я не говорю об авиации. Имею в виду авто и бронетехнику. У меня половина танков без боекомплекта, со снятыми пулеметами и без топлива. Еще о техобслуживании помянуть стоит. Хорошо на складах, на которых немцы собирали трофейное вооружение, были танковые пулеметы и прицелы к пушкам. Было чем снаряжать. Главное было бы где, и будет чем время занять. Так что амбар был необходим. Анна, конечно, интересовалась, откуда у меня деньги на покупку дома. Я ответил, что заработал. Ну а что? Я не соврал. Трофеи действительно честно заработанные. К моему удивлению, объявления о продажах домов хватало. Видать, бегут жители из столицы. Думаю, чем дальше, тем больше их станет. Отметив несколько адресов, я перебрался на место водителя и покатил по первому. Мотор моей ГАЗ-М гудел ровно. Новенькая машина этого года выпуска с нововведениями. Вентилятор стоял мощный. Не все экземпляры могли им похвастаться. Видимо, до того, как машина была брошена, на ней ездил высокий армейский чин. Да и улучшенная отделка салона на это намекала. Плавный ход мне тоже нравился. Управление слегка дубовое, но я быстро приноровился. Вообще, М-ки были в основном черного цвета. Что на гражданке, что в армии. Но после начала войны все армейские легковые машины быстро перекрасили, наводя маскировку. Эта машина также была перекрашена и очень качественно. Когда я проезжал армейский пост, на меня даже не взглянули. Дом, который мне понравился, был аж 11-м из тех, что я посетил. Это был крытый железом крепкий пятистенок, не обшитый, с темными от времени бревнами на каменном фундаменте. 5 окон смотрели на улицу, 2 во двор, 1 большое кухонное на соседнее подворье и 2 окна выходили в огород. Впереди были зал и спальня, отделенная крепкой стеной из бревен. Все это топила 1 печка. Кухонная печка отапливала вместе с кухней сени, где тоже можно спать. В целом же помещения просторные, спальни хозяев, зал, кухни и сени. Общая площадь 140 квадратных метров. Вполне прилично. Даже не только водопровод и канализация имелись, но и теплый туалет. Не придется на улицу бегать. хотя и там скворечник стоял. Однако душа не было, я уже не говорю про ванную. Но при доме была выстроена банька, еще довольно свежая, солидный огород с колодцем, отгороженный двор и две хозпостройки. Одна – типичный скотник, совмещенный с дровяным сараем, другая – огромный амбар. Как рассказала хозяйка, ее муж, погибший на фронте еще в августе, был ремесленником, имел кооператив, создававший разные поделки и сдававший их государству. Мелкое производство. Да вот война. Честно сказать, я не подозревал, что такие частные хозяйства, которые работали на государство, вообще существовали в это время. Но оказалось, были. Не во всем государство может покрывать потребности своих граждан. Оттого и разрешили такие мелкие кооперативы. Ну, думаю, скоро запретят. Не любят наши власть имущие конкурентов, особенно если они зарабатывать будут больше. Амбар был пуст. Из него все вынесли, но так даже лучше. Как раз там пара КВ-2 бок о бок встанут. И еще место останется. Второго этажа не было, своды высокие. Идеальное место для подготовки техники к боям. А я чуял, что она пригодится. Большие двухстворчатые ворота позволяли загонять внутрь разнообразную технику. Ну, двойки, возможно, по высоте и не войдут, а вот единицы запросто, включая остальные танки. Да, у меня еще Т-35А есть с конической башней и поручневой антенной. Нашел его на месте сбора трофейного советского вооружения. Он в порядке был, на ходу. Его немцы подготавливали к отправке в Германию, куда-то в музей. Только вооружение осталось установить и боеприпасами пополнить. Этим я тоже собирался заняться, хотя этот танк я планировал оставить просто как экспонат. Также и из остальных моделей танков. Что-то меня на коллекционирование потянуло. Уж не знаю почему. В общем, дом мне понравился. Его покупку отложили на завтра, договорившись встретиться утром. А возвращаясь к машине, я обнаружил, что ко мне направляется армейский патруль. Старший лейтенант, шинель которого перетягивают ремни, и двое бойцов с винтовками. Явно комендачи, не спутаешь. Наверное, приняли меня за действующего военного. Ожидая их, я поглядывал вокруг. Неплохая улица, а чуть дальше проехать и повернуть будет окраина Москвы и дорога на Ярославль. Чуть дальше железнодорожные пути в ту же сторону, но шум составов сюда не доходил, значит, не будет будить по ночам. Старший патруля, подойдя, козырнул и представился. «Старший лейтенант Никитин, комендантский патруль города Москвы, попрошу ваши документы». Достав из кармана френча документы, я протянул их Старлею. Тот несколько секунд удивленно изучал их, хотя и так было видно по трости, что я не совсем в порядке. Взглядом указав на кобуру, он поинтересовался. «Откуда оружие? Никакой информации об оружии у вас в документах нет». «Трофей?» — коротко пояснил я. «Можно?» «Да, конечно». Расстегнув кобуру, я достал парабеллум и дал его изучить Старлею. Возвращая документы и с некоторым сожалением оружие, он на миг задумался и потом поинтересовался. «Скажите, лейтенант, как я понял, вы зенитчиком были. Где воевали?» «Ну да, командиром батареи». А воевал сначала в Западном военном округе, потом на Западном фронте после переименования. А в чем интерес? Да понимаете, там же в районе Минска у меня брат двоюродный воевал. Тоже зенитчиком был. Мы же встречались. Лейтенант Сомин. Командиром батареи был. Знал я одного Сомина. Отчество не скажу, а звали Анатолием. Точно. Толик. А отчество у него Олегович. Вот посмотрите, это он... Старлей достал из кармана своего френча портмоне и, достав фотографию, показал мне. На снимке были запечатлены два молоденьких лейтенанта. Явно оба только из училищ. Одним был стоящий передо мной Старлей, а второй — Сомин. «Да, это он». «Мой временный командир», — возвращая фото, подтвердил я. «Кстати, как он? Ранение, конечно, было тяжелое, но состояние вроде стабильное, должен был выжить». «Не знаю, о ранении я сейчас от вас узнал». Пришло сообщение родителям, что пропал без вести. Я пытался выяснить, и удалось узнать, что пропал он под Минском. Спрашиваю иногда, вот, бывало, в госпитале заходил, интересовался, и никаких известий. А вы, значит, с ним в последнем бою вместе были? Получается, что так. Расскажите. Я должен знать. Да и семье Толи отписать надо. Ну, расскажу, почему нет. Главное, вам нужно знать, что лейтенант Сомин — герой, и этот факт не подлежит сомнению. Я сам, как единственный после боя оставшийся на ногах командир, на него наградные оформлял. Меня попросили, комдив Романов, на боевика написал. Боевика? орден боевого красного знамени. Мы оба понимали, что сейчас не время для долгой беседы, поэтому я сказал: «Если хочешь знать о всех подробностях, подходи как-нибудь к этому дому, я его приобретаю. Тогда и пообщаемся. А если коротко, я командовал отдельным зенитно-пулеметным взводом при охране штаба 4-й армии, и мне поступил приказ усилить охрану железнодорожного моста. Вкратце описал, что происходило у моста, и как я отправил Сомина с другими ранеными с санитарным эшелоном. Думаю, до госпиталя он доехал, но там очередное окружение, поэтому родные о нем ничего не знают. Конечно, попасть раненым к немцам в плен — это верная смерть, но, бывает, выживают. Так что еще не факт, что Сомин погиб. Может, где в плену?» Старлей пообещал в ближайшие дни зайти с тетрадкой, чтобы все записать с моих слов как очевидцы и отправить родным. И мы расстались. Патруль направился дальше, а я решил, раз есть свободное время, прокатиться по музеям. Должны быть открыты. Вроде еще не начали эвакуацию. Может, успею. Заодно заеду куда-нибудь перекусить. Да, и надо за портфелем с моими вещами заехать, которые я прикопал перед тем, как уехал в училище. Надеюсь, там ничего не пострадало. Следующие 4 дня пролетели в круговерти. Дом я купил, причем Аня перед покупкой в нем побывала, и он ей понравился. Она не ожидала, что он будет такой большой. Насчет хозяйства я ее успокоил. Это на мне. Дома она будет лишь отдыхать от службы, чем изрядно утешил, а то она испугалась грандиозности хозяйства. Нет, лениться она не собиралась. Сказала, что будет помогать, но это будет зависеть от усталости. Хозяйка уезжала к дочери во Владивосток, поэтому оставляла практически все. А так как семья была зажиточной, имелось много чего ценного. И я выкупил всю обстановку с имуществом, даже швейную машинку и патефон с пластинками, хотя в браслете они у меня были, и не по одному. Дом я оформил на себя и жену. Мы прописались, где положено в службах, познакомились с участковым, который был в звании сержанта, и справили новоселье. Народу пришло много, в основном из госпиталя. Никитин был. Именно на него я валил, как на своего знакомца, который одолжил мне машину. Но надо же было как-то объяснить, откуда она у меня. Новоселье справили хорошо, я потом всех развез по домам. Но единственным минусом было общение с участковым, который заявил, что я обязан взять постояльцев. На что я ответил, что я детдомовский и в общежитии жить не хочу, но нажился уже. Вон люди бегут, проблем с жильем нет, пусть там заселяются. В общем, отбрил его. Да и бывшая хозяйка нашего подворья призналась мне, отчего у нее квартирантов нет. А потому, что сообщала беженцам, что дом продает, а с балластом в виде постояльцев сделать это сложно, и отправляла всех по соседям. Вот так и продала мне свободный дом. Но мне сказала, что я могу брать постояльцев по своему желанию. Но в наглую вот так пихать мне их не имеют права. Я уточнил у Никитина об этом, и он подтвердил. Однако проблемы с жильем из-за беженцев поднялись на такую высоту, что сейчас уже у хозяев их желанием не интересуются. Силой заставляют. Ну-ну, посмотрим. У меня не общежитие и не ночлежка. А портфель с вещами и документами я достал, и он был в норме, даже ничего не отсырело. Теперь у меня свой хирургический инструмент, тестер и разные рабочие инструменты. Все было на месте, даже книги. По поводу поиска амулетов пока ничего не скажу. Беглый осмотр ничего не дал, а на вдумчивый у меня не было времени. Сегодня, в понедельник, я выгнал машину со двора и отвез довольную Анну до места службы. Все же наш дом был далековато, в 3 километрах. На трамвае 30 минут ехать, да еще с пересадкой. Но сегодня я решил шикануть и отвезти ее. Тем более погода снова ухудшилась. Шел снег вперемешку с дождем, и мое предложение жена приняла в охотку. Но от машины придется избавляться. Мне был неприятен интерес участкового, которого я дважды засекал на нашей улице, будто случайно там прогуливающегося. Добравшись до госпиталя, я поцеловал жену и предупредил, что вечером встречу ее и сопровожу домой. Нечего ей в темноте в одиночку по улицам Москвы топать. Но встречу без машины, мол, ее вернуть нужно. И сейчас мой путь лежал к сыну одного коллекционера, который, как мне стало известно, распродавал коллекцию покойного отца. Она ему без надобности, в отличие от денег. Вот и посмотрим, может, я что пригляжу. Надо только по пути заехать на главпочтамт, жена просила. Она потеряла связь с семьей. Они снялись с места, она почту поменяла, вот так и потерялись. Осталась одна надежда. Они догадаются отправить на главпочтамт письмо до востребования. Ранее Анна ходила сюда в течение 2 месяцев раз в неделю. Теперь это буду делать я. И сейчас работница почты, проверяя пачки писем, вдруг действительно нашла нужды среди свежих. Значит, семья Анны в порядке. Они жили в Севастополе. Мать у Анны тоже врач, была призвана на службу. Есть еще сестра, Дарья, 16 лет. Это единственные родные моей жены. И все последствия гражданской войны. Поэтому мать очень о дочерях переживала. Мне письмо не выдали. И я уточнил у сотрудницы, может ли моя жена его получить, если она сменила фамилию, и документы теперь у нее другие. Мне ответили, что нужно лишь свидетельство о браке, где вписана ее девичья фамилия. Это свидетельство было дома, поэтому я решил вернуться домой, а потом заехать за женой. Ничего, отпросится на час, ради такого отпустят. А на выходе я был сбит с ног телом, а над головой засвистели пули, впиваясь в дверной косяк здания почты. Твою же мать! Не успел с защитой, только и простонал я, пытаясь сбросить с себя мертвое тело и достать пистолет из кобуры. Самое забавное, если тут вообще юмор уместен, что происходящее не имело отношения к моим делам или моим захватам, а было банальное ограбление, вооруженный налет, причем не почты, из которой я выходил, а находившейся рядом сберкассы. А такое поведение бандитов было обусловлено тем, что передо мной шел сотрудник милиции в звании лейтенанта. Видимо, на него и отреагировал один из бандитов, выпустив весь магазин из пистолета. Браунинга, как я смог определить. Меня не задело, хотя пули вокруг и свистели. Лишь был придавлен телом сотрудника милиции. Я не успел ни от тела избавиться, ни оружия достать, как бандит, открывший стрельбу, заметил мои движения и на истерике рванул ко мне. «Ты что это удумал, урод? Куда руки потянул? А ну доставай, шо у тебя там?» Пришлось достать пистолет, откидывая его в сторону, и униженно скуля просить меня не убивать. Причем были свидетели, другие прохожие, что залегли там, где находились, а они все слышали. А когда молодчик нагнулся, чтобы поднять оружие, а свой пистолет он, между прочим, ранее очень шустро перезарядил, в моих руках оказался МП. Не тот, что мне выдали перед заброской в немецкий тыл и после возвращения забрали, а один из трофеев. Короткая очередь сбила бандита с ног. Потом я прошелся по кабине машины налетчиков, это был «Фаэтон», «ГАЗ-А», и водитель поник к рулю. В это время на улицу из дверей сберкассы стали выскакивать налетчики с мешками денег в руках. 4 их было. Остатка магазина мне хватило, чтобы положить всех. Быстро перезарядив автомат, я, сильно хромая, трость осталась лежать на месте падения, проконтролировал сначала молодчика и водителя, а потом и оставшуюся 4. Да, 6 в одной машине им было бы тесновато. Сделав вид, что осматриваю машину, я убрал автомат обратно в браслет и, дохромав до молодчика, поднял свой парабеллум и, возвращаясь, убрал его в кобуру. Подняв трость, я прислонился к стене здания почты, ожидая появления сотрудников соответствующих служб. Бежать смысла нет. Работники почты быстро сдадут меня. Тем более жену мою знают. Вычислят быстро, а я не хотел, чтобы отдача достигла жены. Так что стоим и спокойно ждем. Хотя нет, не стоим. Шальными пулями было ранено 2 прохожих. Это не я постарался, а у меня в кармане шинели индивидуальный пакет. Всегда ношу на всякий случай. Так что опираюсь на трость, нога разболелась, и направляюсь к ним. Именно там и застали меня 2 прибежавших сотрудников милиции. С небольшим опозданием появились и бойцы комендантского патруля. Один из прохожих зажимал свою рану, пока я второму перевязывал руку. И в это время один из сотрудников милиции, опросив очевидцев, а их с 20 было, подошел ко мне. Но дождался, когда я закончу и со вторым, и только после этого обратился ко мне. «Товарищ, можно вас?» «Да, конечно», — кивнул я и, подойдя к водосточной трубе, где текла ледяная вода, стал отмывать от крови руки. Еще и шинель дома мыть, которая была в пятнах крови свалившегося на меня лейтенанта. Да и в грязи поваляться пришлось. «Сержант Парфенов, мне хотелось бы выслушать вашу версию произошедшего. Нет, к вам никаких вопросов нет. Более того, мы благодарны за уничтожение бандитов. Но все равно хотелось бы выслушать вас. Например, откуда у вас автомат и где он?» «Насчет произошедшего сообщу так. Как бывший командир Красной Армии, комиссованный по ранению, орденоносец, Я не мог смотреть на такое бесчинство и уничтожил бандитов любыми способами. Очевидцы говорили, что вы умоляли не убивать вас, а потом всех постреляли. Ткнул тот в то, что ему казалось самой болезненной точкой для меня. Но это было не так. Достав платок из кармана, я стал вытирать ледяные после отмывки руки, поясняя этому настырному менту. В госпитале я лежал с командиром-разведчиком. Вот тот и описал. На задании, если тебя окружили, можешь хоть молить не убивать, упав на колени, хоть обделаться, это не страшно. Страшнее не выполнить задание. А обманув врага, усыпив его бдительность, воспользовавшись тем, что отвлек его внимание, ударил и уничтожил его, после чего выполнил задание. За это тебе честь и хвала. Я воспользовался его советами. Как видите, сработало. Но вы потом прошлись и добили всех раненых. Привычка, пожал я плечами. Почему-то раненые враги не сдаются и отстреливаются до конца. А оружие? Где автомат? Не знаю, видимо, потерялся. Снова пожал я плечами. У меня нет. А пистолет? Трофейный. Лично снятый мной с адъютанта командира охранной дивизии вермахта, плененного мной. Ясно. Мент обернулся и пробормотал. Начальство приехало. Документы ваши теперь можно посмотреть? Руки вроде чистые. Конечно. Достав документы, я предъявил их, но возвращать тот их не спешил. Передал подошедшим командирам, которые также их изучили, как, впрочем, и меня, стоявшего, опираясь двумя руками на трость. И дальше серьезно допрашивать меня не стали. Видно было, как мне тяжело, даже пот на лбу выступил. Так что просто опросили, дали подписаться в показаниях, после чего поблагодарили и отпустили. Я в шоке. В моем будущем, при подобной ситуации, я давно уже сидел бы в каталажке. Мне еще приписали бы ограбление сберкассы, чтобы бандитов выгородить. Я без шуток знаю один такой случай, когда я еще служил в спецназе. Даже пистолет не отобрали, 41-й год, а милиционеры уже чтили священное право трофея. Ну или не стали нагнетать обстановку. Время не то. Насчет автомата не спрашивали, видели, что его действительно при мне нет. К тому же их явно смутили мои награды. Засветил их, когда шинель расстегивал, чтобы документы достать, ну и когда убирал их обратно. Перевязанных мной пострадавших уже увезли, бандитов сносили к проезжей части, за их телами машина должна прийти. Оружие и мешки с деньгами собирали, да осматривали изрешеченную машину бандитов. Я же, завернув за угол, направился к машине и мельком обернулся. Да, особо и не скрываясь, за мной шла слежка. В гражданке, но точно топтун. Я сел за руль, с усмешкой наблюдая, как тот заметался, и, запустив движок, пользуясь тем, что движение слабое, развернулся и покатил домой, разгоняясь. Дома я вычистил и как мог отмыл шинель, оставил ее сохнуть на печке, и, подтопив дом, я достал справку, надел гражданское пальто и покатил за женой. В госпитале действительно проблем не возникло, отпустили, и мы доехали до почты. Тут уже было пусто, только пятна крови остались, которые тщательно отмывала дворничиха. Я первым выбрался из машины, открыл дверь жене и помог ей выбраться, козырнув топтуну, ожидавшему нас у здания. Видимо, догадался спросить у местных работников, что я здесь делал. Анна даже не обратила внимания на пятна, так спешила. Получив письмо, она тут же, отойдя в уголок, в нетерпении вскрыла его, быстро пробегая глазами строчки. Потом стала читать повторно, уже медленно. Я стоял рядом. Она, наконец, оторвалась от письма и сияющими от радости глазами сообщила: «Живы. Они сейчас в Новороссийске. Успели эвакуироваться из Севастополя на Армении. Мама, заведующая челюстно-лицевым отделением главного военно-морского госпиталя Черноморского флота. Военврач второго ранга. Дашка рядом с ней. Комнату в городе снимают. Тут есть их адрес, куда писать». «Ну, думаю, откладывать не стоит. Нужно кратко написать о произошедшем и наш адрес. Пусть письма на него шлют. Более подробное письмо ты чуть позже им отправишь. Главное, связь восстановить». «Ага», — согласилась Аня. Аня устроилась за высокой столешницей и стала быстро черкать ответное письмо на вырванном мной из блокнота листке. Потом я ловко свернул его в треугольник, так как конвертов в продаже не было, да и редкость они, и мы тут же отправили его, купив пару марок. Не военная же почта. Когда мы покинули здание почты, я заметил, как топтун метнулся к своей машине и проследовал за нами к госпиталю, где я оставил счастливую жену, а потом он за мной и дальше поехал. Но в улочках мне удалось сбросить хвост, и я спокойно добрался до дома сына коллекционера. Тут удобное место было. Никого. сараи вокруг. Поэтому я убрал машину в браслет, а она свое отъездила. Опираясь на трость, что-то действительно нога разболелась, я поднялся на пятый этаж и прошел к нужной двери. Этот адрес мне слил один из работников музея, так что я знал, куда шел. После звонка мне открыл обрюзгший мужчина лет 30, кстати, тоже хромой с палочкой, что, видимо, и освободило его от призыва. Я оказался не одним покупателем, у него еще трое находились. Не страшно, свое-то уж я точно получу. Пройдя в комнату, я обнаружил, что другие покупатели в возрасте интеллигентны. Двое типичные маньяки-коллекционеры, а вот третий старичок больше похож на работника музея, и, судя по тому, как хозяин морщился, глядя на него, тот довольно долго и безуспешно уговаривал передать все музею. Безвозмездно. Так и оказалось. Уговоры и при мне пошли. Причем хозяин квартиры откровенно его посылал, пока не вспылил и силой не выставил из квартиры. Да уж. Все добро было выложено на столах или прямо на полу, на подстеленных тканях или же выставленных ящиках. Я, как и два других покупателя, медленно все обходил. Причем те не понимали, что я здесь делаю. Как-то не походил я на их окружение, скорее на бандита. Это еще пистолет они не видят. Из-за пальто кобуру я снял. Оружие в браслете и достану мгновенно. Урок почты был наглядным примером. И хотя на меня поглядывали с подозрением, как бы то ни было, все же мне позволили осмотреть экспонаты. Я касался разных предметов, подавая чуть маны. Первым засветился браслет. Не скажу, что копия моего, но похож. Даже очень. Указав на него, поинтересовался у хозяина. «Сколько?» 300, хмуро ответил тот. «Молодой человек», — начал один из гостей. «Может, нам этот экспонат тоже интересен?» «Ничего не знаю. Цену назвали, я плачу. Кто не успел, я не виноват». Достав пачку банкнот, я отсчитал нужную сумму, которую вручил хозяину, и забрал браслет. Присутствующим, казалось, я убрал его в карман, но на самом деле в браслет амулет, который принял его. В находке не было уже ни капли магии. Покупатели заворчали, а я продолжил. Хозяин коллекции не был против такого моего метода. Не за все выбранное платил, а сразу по мере нахождения интересующего экспоната. Так что я продолжил. Нашел еще два таких же браслета. Один явно мужской, со сценами охоты, другой похожий на женский. Потом четыре кольца, два перстня, и засветилась рукоятка кинжала. Были находки в виде броши, заколки, кулона, пары пуговиц, двух медальонов, явно пряжки ремня и серьги. Комплект. Остальное на манну не отозвалось. Всего засветилось 20 предметов, причем я старался, чтобы это никто не заметил, в случае чего, пока свечение не прекращалось, обращая внимание на себя. Надеюсь, я найду тут то, что отвечает за защиту. Вся надежда именно на медальоны. Оставил я здесь 6500, но нисколько не жалел. Забрал покупки, распрощался с хозяином и покинул квартиру. Не сразу, но коляску с поднятым верхом остановил. В Москве стало проблематично поймать транспорт, даже пролетки. Такси так совсем практически исчезли с улиц столицы. Заехав в магазин и купив некоторые продукты, включая свежее привозное молоко, я доехал до дома, где на углу замерла знакомая машина. И адрес узнали. Быстро они. Демонстративно расплатившись с возничим, я договорился, что он подъедет в 7 вечера, свозит меня за женой. Отперев входную калитку и заперев ее изнутри, я прошел к крыльцу. В доме я первым делом подкинул дров, подтопив обе печки. Потом натаскал воды в баню, ну как натаскал, использовал амулет-помощник и затопил. Баньку мы с Аней испробовали в первый же день после переезда. И сел разбираться с амулетами. Оказалось, все три браслета — это амулеты расширенного пространства. Склады, если быть точным. Два браслета пусты. В третьем имелось некоторое барахло. Да, не повезло. Действительно, барахло. Ничего ценного. Потом я изучил оба медальона. Амулет-помощник снимать не стал. Ну, они магией не конфликтовали. Зарядил и сделал привязку к себе уколами в палец, после чего поработал с ними. Оба отвечали за защиту. Один заметно мощнее, другой послабее, на уровне моего старого. Я его разрядил и убрал в свое кольцо. Там все самое ценное находилось. На будущее, если вдруг снова останусь без защиты, чтобы замена была. Более мощный амулет я повесил на шею. Так как он цепи не имел, я использовал обычный шнурок. Уф. Ну, наконец-то. А то как голый себя чувствовал. Как бы второй амулет защиты жене подарить и сделать так, чтобы она никогда его не снимала. Надо подумать. Пока же, пользуясь тем, что время еще было, я продолжил изучение покупок, параллельно 8 потоками готовя ужин, чтобы накормить жену, когда вернусь с ней. У нас, конечно, осталось что-то, что мы гостям не раздали от вчерашнего новоселья, но хочу свежего сготовить. В этот раз я решил побаловать Аню пельменями. Мясорубка имелась, мука, яйца и мясо тоже. Так что на кухне шла работа, причем активная. Пельмени лепились, а отварить их быстро – и после баньки легко пойдут со свежей сметанкой. Заодно хлеба испеку. Тесто я уже поставил. Один перстень также отвечал за хранение вещей, имея пространственный карман. Правда, он все же имел конечный размер, и, по моим прикидкам, был сам бар моего подворья. Ну, я так посчитал, войдет в него, если по танкам считать, 6 КВ вторых. Ну и еще пару 34-ок можно втиснуть. Вещь нужная. Тем более, все же амулеты хоть и находятся под чарами отвода глаз, но нащупать их можно. Я пару раз чуть не спалился перед Анной, успевая отвести ее внимание разговорами. Так что браслет на ночь всегда снимал, но перстень и кольцо оставлял. Она на них не обращала внимания, так как нашел, как включать опцию отвода глаз и включал ее. А что? Это в древности амулеты прятали. Сейчас никто не поймет, что это такое. С виду обычные украшения, не более. Анна лишь поинтересовалась, не девушка ли мне колечко подарила, и, убедившись, что нет, мол, это подарок на память, больше не спрашивала. А вот браслет я скрывал и снимал на ночь, надевая по утрам. Тут мне еще вот какая идея пришла, ведь амулетам безразмерного пространства не важно, заряжены они или нет, все равно будут хранить все, что в них положено. И чтобы лишние браслеты и перстни не носить на руках, забить их под завязку и убрать в кольцо. А когда нужно доставать, заряжать, это быстро, и извлекать из них все, что нужно. На мой взгляд, идея отличная, по сравнению с тем, чтобы на себе весь этот металл таскать. Надо подумать и проанализировать этот момент. Это пока все, что я успел. Остальные амулеты и не доставал из браслета. Собравшись и убедившись, что дома все в порядке и готово, банька натоплена, одевшись, я вышел на улицу. И как раз нанятая пролетка подъехала. Давно уже стемнело, однако наружка продолжала отслеживать. В амулете помощники имелся сканер, как я уже говорил, который позволяет мне постоянно их контролировать. Топтун хотел перелезть незаметно через забор. Собаки-то не было. Все окна закрыты ставнями, светомаскировку еще никто не отменял, но я ему не давал. Он трижды поскользнулся на корке льда, разбив локоть и наставил синяков. А когда, наконец, смог залезть на забор, то не смог удержаться, естественно, не без моей помощи, и свалился с него. Снаружи. На этом его упорство закончилось. И глухо матерясь, потирая отшибленные места, он вернулся в машину, решив больше не искушать судьбу. Пролетка покатила к госпиталю, и наружка последовала за нами в отдалении, изредка сверкая под фарниками. Фары не использовали, запрещено светомаскировка. У госпиталя мы простояли 15 минут, пока моя жена не выпорхнула на крыльцо с парой медсестер, смена которых тоже закончилась. Кстати, одна из них заняла комнату, которую ранее снимала Аня. Мы их развезли по домам и направились к себе. Наружка не отставала. В нашей усадебке, отпустив пролетку, мы заперли ворота, и дальше банька, а потом ужин при свечах. Конечно, романтично, но свет-то выключили, я уже привык. Хотя на окнах светомаскировка. Это регулярно происходит. Аня была восхищена моими кулинарными способностями. И когда мы поели и уже пили чай с ватрушками, я сказал. Как ты, наверное, заметила, я обустраиваюсь по дому. В огороде разместил квадрат и собираюсь выкопать там блиндаж. Нам нужно укрытие на случай налетов. Сама знаешь, по ночам постоянно тревогу объявляют. Укрытие необходимо. Думаю, за неделю сделаю. В 3 наката планирую. Завтра за досками и бревнами поеду. Насчет машины уже договорился. Так что завтра за тобой заеду. Это, конечно, не комфортабельная легковушка. Грузовик. Но лучше на нем, чем пешком или на пролетке. А трамвай забыл. И до него дело дойдет. Со временем, согласился я. И, сделав глоток чая, продолжил. Однако это еще не все. Я договорился, и на нужды госпиталя выдадут продовольствие. можно считать шефской помощью. Предупреди главврача насчет приема и разгрузки, чтобы люди были. Я часов в 7 завтра подъеду. Будет 6 половинчатых говяжьих копченых туш, 6 мешков муки, 6 с горохом и 2 бочки вина. А туш и вина в браслете, оставленных прошлым его владельцем, нужно было избавляться. Выбросить жалко, а вот так раздать вполне можно. Не смотри на меня так. Это не то вино, другое. А то больно уж скудное питание в госпитале. Надоели эти каши, размазни. Пусть нормальные супы варят на мясе. Хотя бы тем, кому можно, по питанию. Да, завтра приготовлю гороховый суп на копченом мясе. Вечером попробуешь. А это не из того, что госпиталю собираются передать, нахмурилась Аня. Не волнуйся. Раненых обкрадывать не буду, криво усмехнулся я. Окорок вон в сенях висит, там же мешок гороха. А для раненых продовольствия я только завтра получу. Извини, я неправильно подумала, смутилась Аня. Оба за день уставшие, мы быстро уснули. К счастью, жена ничего так и не узнала о событиях у почты. О том, что я там участвовал, точно. Надеюсь, и не узнает. Хм, и как мне от наружки избавиться? Она уже начинает напрягать. Столько планов в тартарары летит. Хм, интересно, а что будет, когда они пробьют номер машины, которой я пользовался, и узнают, что она ни за какой частью не числится? С вопросами ко мне подойдут? Вполне возможно.